«Господи, что они сотворили с моей землей?» — сказала Нина, неотрывно лбом прижавшись, смотревшая за стекло. «Они?» — спросил Женя. «А кто да кто? Твой-то руку не приложил?» Она оглянулась. Без грима была, хмурая, уставшая, измучившаяся наперед. Но не было сейчас для него роднее человека, чем это вот поднявшее его, расплатившееся собой и сама купленная, запродавшаяся, бессовестно уповающая на козырную жизнь. Скверная ведь женщина, если вдуматься, но не вдумывалась, потому что влюбливалась. Час за часом, миг за мигом он влюблялся в нее, все помня, все позабывая, и уже затея ее скверная ведь, циничная, обман сплошной, о чем не подумай, уже и эта затея становилась для него и честной, и даже прекрасной, жертвенной с ее стороны. Это он был тут виноватым, но не она, нахмуренная, угнетенная, ступившая в горе, летящая к горю. «Только не усложняй», — сказала она и указательным пальцем развела ему брови. Он был рад не усложнять, он был рад. Но так вот, пальцем по бровям, она тому проводила. Хоть бы что-то придумала бы, нашла бы специально только для него. «Ладно, не буду», — сказал он, — «не буду, и все. Сколько нам еще лететь? Скоро, скоро». В салоне самолета до предела было народу, и как в сельском клубе, когда фильм интересный, кое-кто даже и в проходе разместился. Был самолет, но казался не самолетом, а каким-то длинным кинозальчиком, в котором можно было и лететь, оказывается. Вот народ и летел, домой к себе добираясь, из стольного града Перми, туда, к себе, в Закамье, в Завишерье, где бор стеной, да самый до Печоры. Говорок тут кружил, русская речь плелась и заплеталась, исконнейшая. Ну, а вроде и не сразу было понять, что про что говорилось. Это что про что и мешало, все время какие-то чё в речи вплывало, примягчалось до неузнаваемости почти каждое слово. Сбегались слова тоже как-то на особицу, все «ить» да «ить» крепили каждую фразу. Это был говорок уральский, говорок породненный, искомий, изрянами, а еще с прошлостью. Века почти на четыре отведенной, в пору казачьего здесь обоснования, когда с Дона в Чердынь, в Нарыб, казачьи сотни пришли, чтобы караулить здесь некоего царевича из Романовых. Сослан был царевич, но убивать его не велено было. Грех великий пал бы на убить царской крови. Убивать было не велено, но возврат казакам был разрешен после того, как царевич своей смерти тут упокоится. А он жил да жил, и казаки обживались да обживались, семьи заводили, выбирая зыряночек по пригожей. Так почти все, обретя тут семьи, ну там, за Вишерой, в Чердыне, в Ныробе, и остались. А царевич жил да жил. В яме жил, между прочим, да сказала свой рассказ Нина, вводя спутника в историю своей земли. В яме его поместили казаки, чтобы поскорее Богу душу отдал. Убивать нельзя было, но можно было ведь так. Но знаешь ли, его местные начали подкармливать, женщины по ночам бросали куски, таясь, страшась, окормили. Он в святость для них вступил. Чё-то было делать, и вот он жил да жил. А за что так его наказали? Про то никто не ведал. Чё да чё, кто там у нас чё ведал? Она рассказывала, в тот говорок вступив, какой вокруг был слышен, не подлаживаясь, сама не приметив, как это у нее пошло зазвучало. А он, слушая, все больше влюбливался в нее. Вдруг, углядев, что она вот как, чуток и скуластенькая, как все женщины в самолете, что у нее не примечалось в Москве, и глаза чуть в косой разрез, но чуть-чуть совсем, под гримом не углядеть. Но сейчас она была без грима, а когда стала свою казачью, дозрянскую легенду рассказывать, щеки у нее в смуглоту зарумянились, такого живого цвета на лицо искусственно не навести. Ожило ее лицо от рассказа, нахмурилось, позабылось, покинула ненадолго Нину горе, в которое, к которому подлетала на говорливом этом самолетике. Да уже и влетела. Самолет Юрка пошел на посадку, позабыв упредить светящимся табло, чтобы пассажиры пристегнули ремни. Табло тут не работало, ремни возле сидений давно перепутались, а то и вообще сгнили. Безбоязненно в этом самолетике летелось. А некогда был он в авиации флагманом, как же, Ил-14. Так оно все у нас в жизни, и с человеком так. Обкатывает, меньшит человека жизнь. — Слушай, а может мне назад податься? — спросил Женя у своей смуглоликой спутницы, замершей опять у стекла. Она-то домой прилетела, а он куда? Самолетик задергался колесами по неровному бетону, а у него, хоть и был он московского розлива человеком, и вообще рисковым, да и отчаявшимся, струхнуло в этой дерготне сердце. «Ты чего-то?» — глянула она на него. «Остро, незнакомо. Не бойся, со мной ведь, не с чужой какой прижаловал». Не узнать было ее. Но в чужести своей она стала ему еще милее, чем в московской распознанности. Обещанной тайги, той самой глухомани, которую уже как бы углядел, помечталась она, вокруг аэродрома не было. Эта площадка для небольших самолетов, заставленная, как стоянка машин, крылатыми старцами, но и новыми вертолетами, и еще просто грузовыми машинами, бензовозами и самосвалами. Это площадка, где укрытая бетонными плитами, где залатанная многослойно старым асфальтом, соседствовала близко с шахтными терриконами, иные из которых были столь давними, что их укрывала прозелень травы. И старые, серые строения, уныло-барачные, тянулись повсюду, а воздух тут был, ветром хладным надуваемый, не живым, а заводским и с терпкой химической приправой. — Что тут у вас? — спросил он, накидывая на плечи Нины свой плащ, потому что тут, едва ступили на землю, просто холодом обдало. А тут у нас калийный комбинат, старенький, еще из первой пятилетки. Ей тут, кажется, все нравилось, и даже воздух этот, вонявший карболкой, асфальтом и еще чем-то неведомо противным. Расширились у нее ноздри, глаза, она все время оглядывалась, вглядывалась, чему-то узнавая улыбалась. Вместе с горсткой прибывших, отягощенных сумками, чемоданами, баулами, в которых благоухала колбаса, во всех сумках она была, слоновьими хоботами торчала, они пошли, ветром гонимые к старому, из почерневшей деревянной обшивки строению, над которым рвался на ветру аэропортовский вымпел. К вечеру уже было к закату, небо вдали почти вычернилось. И ветер, ветер то в спину, то в лицо ударял, и эта вонь, неживая в воздухе, била в ноздри. Приуныл Женя, замерз, пал духом. Но рядом шла женщина, которой все тут было чуть ли не в радость, у которой ноздри были расширены и глаза, и которая всякий миг ждала встречи с близкими ей людьми, высмеивала исшедших навстречу от серого строения. Те, шедшие навстречу мужчины, были в одинаковых плащах, в дождевиках, вернее, в зеленоватом брезенте были, и этот брезент на них топорщился и взметался. Ветер тут гулял, нешуточный. — И это у вас называется летом? — спросил Женя. — Самое-самое начало, — сказала Нина. — Акация начала цвести. — Вот выедем в город, узришь. — Ага, вот и братец мой чапает. А с ним... Нина вскинула, приветствуя руку, она заулыбалась, опять став неведомой женщиной. Такой улыбкой там, в Москве, ее лицо ни разу не вспыхивало. У нее такого лица не было. Там, в Москве, с проступавшими, оказывается, скулами, что красило ее, загадочное делало и сближало, роднило с этим хладным ветром, с этим синеву хмурою небом, с теми великанообразными в развивающихся плащах мужчинами, шедшими навстречу. «Господи! И Сашка припожаловал!» — шепотом воскликнула Нина, всматриваясь в идущих ей навстречу. Помрачнела, узнав этого Сашку, вдруг озаботилась, похмурнела, даже остановилась. И взяла Женю за руку, потянула к себе, шепнула: «Женя, родненький, ты вот что, я все хотела тебя попросить». Она вдруг принялась рыться в нарядной, повисшей на плече сумке, быстро добыла из нее какой-то прямоугольник удостоверения, протянула Жене: «Ты тут среди наших, не говори, что ты еврей. Они спрашивать не станут, ясно. Русский, ты и похож, с иконы прямо, но уговорились». Не станешь говорить. Это Сашка особенно. Он какой-то чокнутый на этом вопросе. Ветер кружил, а вот сейчас прямо в лицо ударил, хлестнув и песком, и вонью неживой, и чем-то еще, что сквернее вони. «Может, мне назад рвануть?» — спросил, понимая, что назад уже нельзя. И что этой женщине, прекрасной и незнакомой, такой близкой и такой чужой, он не сумеет отказать, и что он все сделает, о чем бы она ни попросила. Да и что за обида особенная в ее просьбе, когда весь он в обиде, когда он никто, когда в отказе, в развале, когда его просто-напросто прикупили, и роль он взялся играть, наипостыднейшую, ему уже заплачено, его уже проавансировали. «Какое ты мне удостоверение суешь?» — спросил Женя, поставив на землю ее и свой чемодан и раскрывая на ладони картонные створки. Из удостоверения этого на ладони вымелькнул какой-то молодой бородатый мужчина. Его тоже звали Евгением, но только не Михалычем он был, а Ивановичем. Но, разумеется, фамилия у этого Евгения была не Нейман, хотя и тоже на «Н», а Наумов. «Что это? Кто это?» «А это ты!» — сказала Нина, озябнув, поскушнев. И заторопилась, заговорила спеша, поскольку трое рослых мужчин в крылатых плащах почти уже приблизились. «Справила тебе тут на 3 дня эту липу. Ну, если кто поинтересуется документом, ты вот кто, Женя, не сердись, ты должен понять, ты у нас в семье». Ну, из уральских казаков мы, старого обряда. У нас не в обычае замуж идти за нерусских, Женя. Ты прости меня. Ей кричали те трое. Брат, какой-то Сашка, ее напугавший, еще какой-то рослый и тоже, кстати, бородатый, и тоже, кстати, в рыжинку. Ей кричали, ей махали, к ней шли навстречу, уже и припустив себя в бег. И надо было что-то решить, и немедленно он сказал: «Но это же афера, Нина! Чё?» Этим чо она обезволила его, спеленала, и он свел картонные крылышки, сунул удостоверение в карман, в стыд входя, в угрюмость, в чужесть.